И сказал Господь Моисею, говоря: «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот, я даю ему помощником Оголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова. И в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Книга Исход, 31 глава, с 1 стиха по 6. Как уже было сказано в прошлых беседах, Бог дает указание Моисею по постройке скинии и ее принадлежностей, а также указания по священнодействию. Казалось бы, все предусмотрено, остается только приступить к работе. Заметим попутно, что, как Слово Божье говорит нам, Моисей был научен всей мудрости египетской, Деяния апостолов 7:22, и поэтому был вполне способен руководить всеми строительными работами при постройке скинии. Но Бог по своему изволению избирает для этой цели Веселиила и ему в помощники Оголиава, как мы видим из выше прочитанных стихов. И этим Бог ясно говорит, что не только постройка скинии со всеми ее принадлежностями является планом Божьим, но и исполнители этого плана должны быть людьми, особенно одаренными Богом свыше. И по сей день существует ложное мнение о том, что Моисей позаимствовал некоторые законы от человеков, например, из законов Хаммурапи. Но, как уже было сказано раньше, при сопоставлении этих двух законов видим ясно, что закон Моисея был дан ему от Бога, а не от человеков. Существует и другое ложное мнение, а именно, что Моисей якобы планы постройки скинии и ее принадлежностей в какой-то степени позаимствовал у египтян, ибо они имели храмы, дворы храмов и так далее. Но Слово Божье нам ясно говорит о том, что это не было так. Ибо Господь сказал Моисею относительно постройки скинии: «Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Исход 25:9-40. Деяния апостолов 7:44, послание апостола Павла к евреям 8:5. Моисей таким образом должен был построить скинию не по образцу человеческих храмов, но по небесному образцу. И теперь, когда затрагивается вопрос о постройке скинии, то мы ясно видим, что это требовало от строителей знания различных искусств ремесл, так, например, металлургия, плотничество, ткание материй, вышивание, приготовление и крашение кожи, резьба по дереву и гравирование, приготовление составов из пряностей и тому подобных веществ. Египтяне уже обладали этим. И поэтому некоторые думают, что, возможно, снова при постройке скинии проявилось подражание искусству египтян. Примечательно то, что Бог назначает руководящим в этом деле Веселиила, исполненного Святым Духом Божьим, ибо божественное сооружение должно было быть устрояемо божественной мудростью. Веселиил из колена Иудина. Что мы знаем о нем? Как некоторые предполагают, он уже был одаренной личностью. Но здесь происходит нечто большее. Бог исполняет его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением. Мудрость как высший дар, разумение, свойство оценивать правильную работу других и ведение как знакомство с законами и принципами искусства. Более того, сказано, он обладал способностью во всяком искусстве принимать участие. Я знаю многих, обладающих прекрасными знаниями и способностями, но при всем этом не все из них способны научить других. Дар Божий, данный Веселиилу, заключается не только в том, что он был гениален, действительно золотых дел мастер, но и в том, что через Бога он приобрел способность учить других, как и сказано в Священном Писании. И способность учить других вложил в сердце его, его и Аголиава. Исход, 35 глава, 34 стих. Веселиил был из колена Иудина, известного колена, среди других колен Израиля, знамя которого было зеленого цвета, как говорят раввины, с изображением на нем льва. Аголиав был помощником Веселиилу, обладающим мудростью свыше, исход 31.6, способностью от Бога учить других, 35.34. Аголиав был искусный резчик, ткач и вышиватель, исход 38.23. Вне всякого сомнения, Дух Божий наделил и его, как и Веселиила, особенными дарами для выполнения божественного плана. Аголиав был из колена Данова. Колено Данова меньшее, чем колено Иудина. И, как подмечено многими, в колене Дановом было более воинов, чем мастеров искусных дел. Второзаконие 33.22, Судей 13.2. Но здесь также следует заметить, что значительно позже, при постройке храма Соломоном, царь Тирский по просьбе Соломона прислать ему искусных мастеров выслал на постройку Соломонова храма Хирам Авия, человека, имеющего знания, золотых дел мастера, родом из колена Данова. 2 Паралипоменон 2, 12, 14. Если Веселиилу были поручены все работы, то работа же искусного ткача и вышивателя была под особым наблюдением Аголиава. Данные о Веселииле и Аголиаве не только важны для нас как исторические данные далекого прошлого, но и как данные, применимые в жизни и деятельности детей Божьих в настоящее время. Для устроения плана Божия в настоящее время, а именно проповеди Евангелия по всему миру, Бог своих избранных наделяет особенными духовными дарами. О них много сказано в Священном Писании. И как дарования Аголиаву и Веселиилу были даны от Бога, так и верующие настоящего времени получают духовные дары не по своим заслугам, а по, как сказано, благодати Божьей, Римлянам 12.6. Как положение Веселиила быть руководящим, а положение Аголиава быть помощником было учреждено не ими, а Богом, так и в настоящее время Бог дает различные дары для служения. Какие из них большие или какие из них меньшие, люди ставят вопрос. Кто руководящий, а кто помощник? Будем помнить, что эти соизмерения, расположения, соотношения учреждаемы Богом согласно Его воле. 1 Коринфянам 12.18. Легко представить, что было бы, если бы Веселиил сам себя поставил бы руководящим. Слава Богу, что не только дары, но и их место служения было установлено великим Богом. Веселиил был из известного колена Иудина, в то время как Аголиав из колена Данова, не имеющего такой известности, но оба были исполнены Духа Божия. О верующих в Господа Иисуса Христа сказано так: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Дары свыше весели Илу и Агалиаву были даны, дабы они сделали все, что повелел Бог, скинию собрания, и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скинии. Исход 31.7. Удивительные и эффективные по своему действию дары Божьи, получаемые свыше, даются не для того, чтобы ими превозноситься, кичиться и прославляться, но для того, чтобы устроять дело Божье и прославлять этим Его чудное имя. Как и сказано, каждому дается проявление Духа на пользу. 1 Коринфянам 12.7. И едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Аминь.